Домашняя аудиостудия «Харитонов и сын». Детские и юношеские годы Адольфа Гитлера. В тот год, когда отец в возрасте 58 лет оставил службу в таможне и вышел на пенсию, шестилетний Адольф начал ходить в школу в деревне Фишельхам, неподалеку от Линца. Это произошло в 1895 году. Затем в течение 4-5 лет беспокойный пенсионер несколько раз переезжал из одной деревни в другую, в окрестностях Линца. К тому времени, когда сыну исполнилось 15 лет, семья сменила 7 раз место жительства, а мальчик 5 школ. 2 года он посещал занятия в монастыре бенедиктинцев в Ламбахе, по соседству с которым отец приобрел ферму. Там юный Гитлер пел в хоре и, по его собственным словам, мечтал о духовном сане. В конце концов, вышедший на пенсию, таможенный чиновник прочно обосновался в деревушке Леондинг, к югу от Линца, где семья занимала скромный дом с садом. Когда мальчику исполнилось 11 лет, он стал посещать среднюю школу в Линце. Для отца это было связано с определенными финансовыми издержками. Но свидетельствовало о его честолюбии. Сын должен пойти по стопам отца и стать государственным служащим. Юноша же меньше всего стремился к этому. «Мне едва исполнилось 11», — рассказывал впоследствии Гитлер, «когда я впервые был вынужден сказать «нет» собственному отцу. Я не хотел быть чиновником». Невеселая история непримиримой борьбы мальчика, по сути, еще ребенка, с упрямым и, как он уверяет, деспотичным отцом, один из немногих эпизодов биографии, подробно и откровенно описан Гитлером в «Майн кампф». Этот конфликт стал по существу первым проявлением необузданной силы воли, которая впоследствии завела его так далеко и, несмотря на казавшиеся непреодолимые препятствия и трудности, сокрушила всех, кто стоял у него на пути, наложила неизгладимую печать на судьбы Германии и Европы. «Я не хотел быть чиновником. Нет и еще раз нет. Все старания отца привить мне любовь и уважение к этой профессии, примеры из его собственной жизни, имели совершенно противоположный эффект. Меня тошнило от одной мысли, что придется сидеть в конторе, не располагая свободой и собственным временем, сведя цель жизни к заполнению бумажных формуляров. В один прекрасный день я понял, что стану художником». Отец мой лишился дара речи. Художником? Ему показалось, что я не в своем уме. Или, может, он считал, что ослышался, неправильно меня понял. Когда же отец выяснил, о чем идет речь, и осознал всю серьезность моих намерений, он в свойственной ему категоричной манере стал возражать. Художником? Нет, никогда, пока я жив. Отец долго повторял свое «никогда», а я, тем не менее, настаивал. Ссора привела к тому, что мальчик бросил школу. «Я подумал, — объяснил Гитлер, — что как только отец убедится, насколько неблагополучно обстоят мои дела в школе, он позволит мне осуществить свою мечту, независимо от того, по душе это ему или нет». Эти слова, написанные 34 года спустя, в какой-то мере могут служить оправданием школьных неудач Гитлера. Его оценки в начальной школе были в целом хорошими. Но в средней школе в Линце Гитлер учился весьма посредственно, и в итоге, не получив аттестата, вынужден был перевестись в школу в Штейере. Там он занимался недолго и, не доучившись, бросил школу. Школьные неудачи не давали покоя Гитлеру и в более зрелом возрасте, когда он всячески высмеивал ученых мужей, их степени, дипломы, тщеславие и высокомерие. Даже последние 3-4 года своей жизни, находясь в ставке Верховного Главнокомандования и вдаваясь в тонкости военной тактики, стратегии командования, он иногда откладывал все дела и вместе со старыми дружками по партии предавался воспоминаниям о недалекости учителей, преподававших ему в юности. Некоторые высказывания этого безумного гения, в то время верховного главнокомандующего, лично руководившего огромными армиями на пространствах от Волги до Ла-Манша, дошли до наших дней. 3 марта 1942 года. Вспоминая своих учителей Я понимаю, что у большинства из них было не все в порядке с психикой. Те же, кого можно считать хорошими преподавателями, являлись исключением. Печально думать, что такие люди способны были преградить молодому человеку дорогу в жизнь. 12 апреля 1942 года. Самые неприятные воспоминания остались у меня об учителях, преподававших в школе. Внешний вид говорил об их нечистоплотности. Воротнички всегда казались несвежими. Они были порождением пролетариата, лишенного способности мыслить самостоятельно. Их отличало крайнее невежество, и они прекрасно подходили для того, чтобы стать винтиками деградирующей системы правления, которая, слава Богу, теперь уже в прошлом. 29 августа 1942 года. Вспоминая своих школьных учителей, я осознаю, что половина из них были людьми ненормальными. Мы, ученики старой Австрии, воспитывались в духе уважения к старикам и женщинам. Однако мы были безжалостны по отношению к нашим преподавателям. Они являлись для нас настоящими врагами. Большинство были умственно неполноценными, и многие к концу жизни превратились в настоящих безумцев. Особенно не везло с учителями мне. Совершенно не проявились мои способности к иностранным языкам. Хотя все могло сложиться иначе, не будь преподаватель полным идиотом. Я просто не выносил его. 7 сентября 1942 года. Наши учителя были настоящими тиранами. К молодежи они не испытывали никакой симпатии. Их единственная цель состояла в том, чтобы вбить нам в голову разную чепуху и превратить в таких же ученых-обезьян, какими были они сами. Стоило кому-то проявить малейшие признаки самостоятельного мышления, его начинали систематически преследовать. А примерные ученики, которых мне довелось знать во взрослой жизни, оказались неудачниками. Совершенно очевидно, что до последних дней своей жизни Гитлер не забывал о преподавателях, ставивших ему когда-то плохие оценки, и постарался представить прошлые события в виде фарса. Впечатления преподавателей о молодом Гитлере были записаны после того, как он стал известен всему миру. Одним из немногих учителей, которого, похоже, жаловал Гитлер, был Теодор Гиссингер, пытавшийся привить ему любовь к естественным наукам. Гиссингер впоследствии вспоминал: «Лично у меня от Гитлера в Линце не осталось никакого впечатления, ни хорошего, ни плохого. Его ни в коем мере нельзя было назвать лидером класса. Худощавый, державшийся прямо юноша, с бледным, вытянутым, как у чахоточного, лицом, открытый взгляд, глаза блестят. Эдуард Хюмер, принадлежавший, очевидно, к числу тех полных идиотов, о которых высказывался Гитлер, поскольку преподавал французский язык, приезжал в 1923 году в Мюнхен давать свидетельские показания по делу своего бывшего ученика, обвиненного в измене за участие в пивном путче. Разделяя взгляды Гитлера, он заявил, что от всей души желает осуществление его идей, и набросал портрет своего бывшего ученика. Гитлер, безусловно, был способным учеником, хотя способности его проявлялись лишь по отдельным предметам. Ему не хватало самоконтроля, поэтому, мягко говоря, его считали спорщиком, деспотичным, самонадеянным, невыдержанным, не подчиняющимся школьной дисциплине. Усердием он также не отличался, иначе добился бы лучших результатов, принимая во внимание его способности. Один из учителей средней школы в Линце оказал сильное и, как выяснилось, роковое влияние на молодого Адольфа Гитлера. Это был преподаватель истории доктор Леопольд Пёч, выходец с юга, где проходила граница с южными славянами. Региональные конфликты на расовой почве превратили Пёча в фанатичного немецкого националиста. До приезда в Линц он преподавал в Марбурге, который позднее, когда эта область после Первой мировой войны отошла к Югославии, был переименован в Марибор. Несмотря на то, что доктор Пёч ставил своему ученику лишь удовлетворительно, он единственный из учителей, о ком фюрер тепло отозвался в «Майн кампф». Для всей моей последующей жизни Определяющим моментом, пожалуй, явилось то, что судьба не спаслала мне такого преподавателя истории, который, как никто другой, понимал принцип сохранения главного и отбрасывания в сторону всего несущественного. В моем учителе средней школы в Линце, докторе Леопольде Петче, это требование сочеталось идеальным образом. Пожилой человек, добрый и одновременно твердый, он умел не только привлекать наше внимание своим поразительным красноречием, но и вести за собой. Даже теперь я с трепетом вспоминаю этого седого человека, который своей страстной речью иногда заставлял нас забывать настоящее, который словно по мановению волшебной палочки переносил нас в прошлое и превращал сухие исторические факты вековой давности в живую реальность. Мы внимали, зачастую обуреваемые энтузиазмом, растроганные до слез. Он использовал зарождавшийся в нас национальный фанатизм как средство воспитания, нередко обращаясь к чувству нашего национального достоинства. Благодаря стараниям педагога история стала моим любимым предметом. И действительно, хотя у него и не было такого намерения, именно тогда я сделался молодым революционером. 35 лет спустя, в 1938 году, в ходе триумфального визита в Австрию после ее присоединения к Третьему Рейху, рейхсканцлер Гитлер ненадолго остановился в Клагенфурте, чтобы навестить своего старого учителя, уже вышедшего на пенсию. Он с удовлетворением узнал, что Пёч являлся членом нацистской организации СС, которая в независимой Австрии была запрещена. Гитлер беседовал с ним наедине в течение часа и позднее признался товарищам по партии: «Вы представить себе не можете, как я обязан этому старому человеку». Алоис Гитлер умер от легочного кровотечения 3 января 1903 года в возрасте 65 лет. Приступ застал его во время утреннего моциона, и он скончался в расположенной поблизости гостинице на руках у соседа. Когда 13-летний сын увидел тело отца, он не выдержал и разрыдался. Его мать, которой было тогда 42 года, переехала в скромную квартирку в Урфаре, пригороде Линца, где вместе с двумя оставшимися в живых детьми, Адольфом и Паулой, перебивалась на скромные сбережения и выделенную ей пенсию. Она считала себя обязанной, как заметил Гитлер в «Майн кампф», согласно воле отца, заботиться о его дальнейшем образовании. Другими словами, заставить меня учиться на государственного служащего. Хотя молодая вдова потворствовала прихотям сына, и он, похоже, тоже искренне любил ее, мальчик более чем когда-либо был уверен, что не станет чиновником. Таким образом, несмотря на нежные чувства матери и сына, между ними возникли трения, потому что Адольф по-прежнему пренебрегал занятиями в школе. Неожиданно мне помогла болезнь. Несколько недель определили мое будущее и положили конец извечным домашним ссорам. Когда Гитлеру было почти 16, обнаружили, что он болен легочным заболеванием, и юноша вынужден был прервать учебу, по крайней мере, на год. На какое-то время его отослали в деревушку Шпиталь к родственникам. В доме у тетки по матери, крестьянки Терезы Шмидт, Адольф быстро поправился. После выздоровления он ненадолго вернулся в среднюю школу. В последнем отчете об успеваемости от 16 сентября 1905 года Гитлеру выставлены оценки «хорошо» по немецкому языку, химии, физике, геометрии. По географии и истории он имел удовлетворительно, а по рисованию на свободные темы «отлично». Его настолько воодушевила перспектива навсегда распроститься со школой, что он напился в первый и последний раз в жизни. Позднее он вспоминал, что на рассвете где-то на проселочной дороге под Штейром его подобрала молочница и помогла добраться до дома. И он тогда же поклялся, что такое больше не повторится. В данном случае Гитлер сдержал слово. Он стал трезвенником, воздерживался от курения, был вегетарианцем, сначала в силу обстоятельств, когда без гроша в кармане бродяжничал в Вене и Мюнхене, потом по убеждению. Последующие 2-3 года Гитлер считал самыми счастливыми в своей жизни. Несмотря на просьбу матери и настойчивые призывы родственников пойти работать и приобрести профессию, он довольствовался мечтами о том, что в будущем станет художником, и предавался развлечениям на берегах Дуная. Гитлеру навсегда запомнилась безоблачная пора юности, когда он, будучи любимцем матери, наслаждался прелестями праздной жизни. Хотя болезненной вдове было нелегко сводить концы с концами, располагая довольно скудными средствами, молодой Адольф категорически не желал искать работу, чтобы помочь семье. Сама мысль о необходимости зарабатывать себе на хлеб уже тогда претила ему, и он не изменил своего отношения к этому на протяжении всей жизни. Последние годы юности, перед вступлением во взрослую жизнь, Гитлер считал счастливыми, очевидно потому, что был свободен, мог строить любые планы на будущее, мечтать и проводить дни в шатании по городу или деревне, втолковывая приятелю, что мир устроен несправедливо и это надо исправить. Вечерами он мог уткнуться в книгу, либо проникнув с черного хода в оперный театр Линца или Вены, восхищенно вслушиваться в таинственные мелодии Рихарда Вагнера. Позднее один из друзей детства отзывался о Гитлере как о болезненном, бледном и худощавом юноше, обычно робком и скрытном, с которым мог внезапно случиться истерический припадок, если кто-либо с ним не соглашался. 4 года Адольфу казалось, что он по-настоящему влюблен в хорошенькую блондинку по имени Штефания, часто провожая ее влюбленным взглядом, когда она вместе с матерью прогуливалась по Ландштрассе в Линце. Гитлер ни разу не попытался познакомиться с девушкой, предпочитая, чтобы она, как и многие другие объекты его почитания, оставалась в скрытом от посторонних мире его буйных фантазий. Действительно, во многих лирических стихах, посвященных Штефании, одно из стихотворений называлось «Гимн любимой», который он упорно читал своему терпеливому другу Августу Кубичику. Примечание. Кубичик, очевидно, единственный друг Гитлера в юности, находившийся рядом с ним 4 года, пока в возрасте 19 лет тот не отправился бродяжничать в Вену. В книге «Каким я знал Гитлера в юности» нарисовал интересный портрет своего приятеля. Портрет, позволяющий не только заполнить пробелы в биографии германского фюрера, но и до некоторой степени скорректировать бытовавшие ранее представления о характере молодого Гитлера. Кубичик был полной ему противоположностью. Он происходил из хорошей семьи, выучился как отец на драпировщика и с удовольствием занимался этим ремеслом, одновременно обучаясь музыке. Позднее он с отличием закончил Венскую консерваторию и, вероятно, сделал бы блестящую карьеру дирижера и композитора, если бы не грянула Первая мировая война. Она представлялась ему девой из Валькирии, облаченной в темно-синюю развивающуюся бархатную мантию и скачущую на белом коне по цветущим полям. Хотя Гитлер намеревался посвятить себя искусству, стать художником или, по крайней мере, архитектором, в возрасте 16 лет его уже захватила политика. К тому моменту он пропитался ярой ненавистью габсбургской монархии и всем ненемецким народностям многонациональной Австро-Венгерской империи, которой они правили, и столь же пылкой любовью ко всему немецкому. В 16 лет Гитлер стал тем, кем оставался всю жизнь, вплоть до последнего вздоха, фанатичным немецким националистом. Вероятно, он не так легкомысленно воспринимал происходящее, как можно было ожидать от праздно шатающегося. Мировые проблемы уже тогда давили на него тяжким грузом. Кубичек впоследствии вспоминал: «Повсюду он замечал одни лишь препятствия и враждебность. Он вечно против чего-то возражал и был недоволен окружающим. Я замечал, что он воспринимал происходящее очень серьезно. Именно в то время молодого человека, который терпеть не мог школу, обуяла страсть к чтению. Он записывается в публичную библиотеку в Линце и вступает в музейное общество, где берет книги в большом количестве. Знакомый Гитлера тех лет вспоминает, что его всегда окружали книги. Любимыми же являлись книги по истории, Германии и немецкой мифологии. Линц был провинциальным городом, и вскоре внимание юноши, которого переполняли амбиции и фантазии, привлекла Вена, блистательная столица империи, славившаяся архитектурой барокко. В 1906 году, как только ему исполнилось 17, Гитлер, взяв денег у матери и родственников, отправился на 2 месяца в столицу. Хотя именно здесь позднее пройдут самые мрачные годы его жизни, когда ему в буквальном смысле придется нищенствовать. Во время первой встречи Вена очаровала его. Адольф целыми днями бродил по улицам, с восхищением рассматривая фасады домов на Ринге, постоянно пребывая в состоянии возбуждения от того, что видел в музеях, слышал в опере. Юноша навел справки относительно поступления в Венскую академию изящных искусств и через год, в октябре 1907 года, вновь вернулся в столицу. Первым практическим шагом в осуществлении мечты стать художником явились вступительные экзамены. Тогда, в 18 лет, он был полон надежд, но они не сбылись. Подробно об этом рассказывает запись в экзаменационном протоколе Академии. В ходе экзаменов следующие лица не добрали баллов и не были приняты. Адольф Гитлер, уроженец Браунау-ам-Инн, родился 20 апреля 1889 года. Немец, католик, отец государственный служащий, окончил 4 класса средней школы. Несколько рисунков головы оценены неудовлетворительно. На следующий год Гитлер предпринял еще одну попытку поступить в академию, но на этот раз его рисунки оказались настолько плохи, что его не допустили до экзаменов. На молодого человека с большими амбициями, как писал он впоследствии, неудача обрушилась, как гром среди ясного неба. Он был твердо уверен, что добьется успеха. Описывая этот эпизод в «Майн кампф», Гитлер упоминает, что потребовал объяснения от ректора Академии. «Этот господин заверил меня в том, что представленные работы со всей очевидностью свидетельствуют, что у меня нет склонности к рисованию, и мне лучше попробовать себя в архитектуре. Он заявил, что о моем поступлении в художественную школу, академии и речи быть не может, и мне надо учиться в архитектурном институте». Молодой Адольф хотел было последовать этому совету, но вскоре с горечью понял, что отсутствие аттестата не позволит ему поступить в архитектурный институт. Тем временем его мать умирала от рака груди, и Адольф вынужден был вернуться в Линц. После того, как он бросил школу, Клара Гитлер и ее родственники помогали молодому человеку в течение 3 лет, однако результатов не видели. 21 декабря 1908 года, когда город оделся в рождественский наряд, мать скончалась. 2 дня спустя ее похоронили на кладбище в Леондинге, рядом с отцом. Для 19-летнего юноши это был страшный удар. «Я уважал отца и любил мать. Ее внезапная кончина положила конец всем моим далеко идущим планам. Бедность и суровая действительность вынудили меня незамедлительно принять решение. Я столкнулся с проблемой как-нибудь зарабатывать себе на жизнь. Как-нибудь». У него не было профессии. Он с презрением относился к физическому труду и никогда не пытался что-либо заработать. Но трудности не страшили Гитлера. Прощаясь с родственниками, он громогласно заявил, что не вернется сюда, пока не устроит свою судьбу. «С набитым чемоданом и непоколебимой верой в сердце я отправился в Вену. Я, как и мой отец 50 лет назад, надеялся, что судьба мне улыбнется, и я стану кем-то, но только не государственным служащим». Самый мрачный период жизни Гитлера. 1909-1913 годы ознаменованы полной нищетой и крушением надежд тщеславного молодого человека из Линца. В эти последние годы процветания династии Габсбургов, предшествовавшие ее краху, после чего город уже перестал быть столицей 52-миллионной империи, расположенной в самом сердце Европы, в Вене царила атмосфера веселья и очарования, которая всегда выделяла ее среди других столиц мира. Ни один из городов Запада не мог сравниться с ней не только своим архитектурным богатством, но и добродушием, весельем и утонченностью жителей, воспитанных на барокко и рококо. Место, расположенное на берегу Голубого Дуная, в окрестностях Венского леса, среди холмов, покрытых золотисто-зелеными виноградниками, представлялось чудом природы, захватывало воображение приезжих, а венцев заставляло поверить в то, что Всевышний к ним особенно благосклонен. Отовсюду лилась изумительная по проникновенности музыка Гайдна, Моцарта, Бетховена и Шуберта, гениальнейших композиторов, которых когда-либо знала Европа. А последние годы, в разгар бабьего лета, постоянно звучали пленительные вальсы любимца Вены Иоганна Штрауса. Людям, которым выпало счастье с детских лет любоваться пышным барокко, сама жизнь представлялась неким сном. Жители Вены дни и ночи беззаботно кружились в вальсе, потягивали вино, мило болтали в уютных кафе, слушая музыку, и, пребывая в мире грез, посещали драмтеатр, оперу, оперету, предавались любви. Другими словами, большую часть своей жизни посвящали удовольствиям и мечтам о них. Конечно, кому-то надо было управлять империей, руководить армией и флотом, прокладывать коммуникации, заниматься бизнесом и просто трудиться. Однако немногие из венцев работали сверхурочно и даже полный рабочий день. Безусловно, и здесь существовала так называемая изнанка жизни. В Вене, как и в других городах, имелись бедняки, которые жили в трущобах, недоедали и плохо одевались. Однако, будучи самым крупным промышленным городом Центральной Европы и столицей Австро-Венгерской империи, Вена процветала, и жители в полной мере пользовались благами этого процветания. Политическую жизнь города контролировала большей частью мелкая буржуазия. Рабочие создавали не только свои профсоюзы, но и мощную политическую партию, социал-демократическую. Население города, насчитывавшееся в то время 2 миллиона человек, начинало проявлять активность. Демократия приходила на смену существовавшему века самодержавию Габсбургов. Народные массы получали доступ к образованию и культуре. К тому времени, когда Гитлер, молодой человек без гроша за душой, перебрался в Вену, перед ним открылась перспектива получить высшее образование, либо довольно прилично зарабатывать себе на жизнь, влившись в миллионную армию тружеников, и наслаждаться благами цивилизации, которые столица предоставляла своим жителям. Ведь никто иной, как его единственный друг Кубичек, такой же бедный и неизвестный, как сам Гитлер, уже успел заявить о себе в музыкальной академии. Но молодой Адольф решил не поступать в архитектурный институт. Хотя такая возможность, несмотря на отсутствие аттестата об окончании средней школы, у него была, поскольку молодых людей, отличавшихся особым талантом, принимали и без него. Однако, насколько известно, он не подавал заявление о приеме. Его мало заботило и то, что надо приобрести какую-то профессию или поступить на постоянную работу. Гитлер предпочел перебиваться случайными заработками. Убирал снег, выбивал ковры, служил носильщиком на Западном вокзале, а иногда нанимался на несколько дней строительным рабочим. В ноябре 1909 года, почти год спустя, после приезда в Вену, в надежде на лучшую судьбу, он был вынужден съехать из меблированной комнаты, которую снимал на Симон-Денк-Гассе, и 4 года обитал в ночлежках или в таких убогих местах, как мужское общежитие в доме номер 27 по Мельдеманштрассе в 20-м районе Вены на берегу Дуная. Голод он утолял похлебкой, которую раздавали в городе благотворительные кухни. Неудивительно, что почти 2 десятилетия спустя Гитлер писал: «С Веной, городом, который для многих является воплощением беспечных радостей, излюбленным местом развлечений, у меня, к сожалению, связаны воспоминания о самом печальном периоде моей жизни. Даже сегодня этот город не вызывает у меня ничего, кроме мрачных мыслей. Вена ассоциируется в моем воображении с 5 годами невзгод и лишений. 5 лет я был вынужден зарабатывать себе на жизнь сначала в качестве подённого рабочего, затем скромного художника. Скудного заработка не хватало даже на то, чтобы каждый день утолять голод». Рассказывая о том периоде своей жизни, Гитлер подчеркивал, что постоянно недоедал, Голод в те годы был со мной неразлучен, словно преданный охранник, ни на минуту не оставляя меня и поглощая все, что у меня было. Жизнь представляла собой вечную борьбу с этим безжалостным другом. Голод, однако, не заставил его искать постоянное место работы. В «Майн кампф» Гитлер поясняет, что им владел мучительный страх мелкого буржуа скатиться до уровня пролетария, выполняющего физическую работу. Впоследствии, при создании национал-социалистической партии, Гитлер использовал этот страх, опираясь в основном на плохо оплачиваемый, неприкаянный, не имеющий своего лидера класс белых воротничков, миллионы представителей которого питали иллюзии, что в социальном отношении они в любом случае стоят выше рабочих. Хотя Гитлер и говорит, что кое-как перебивался, работая скромным художником, в своей автобиографии он подробно на этом не останавливается, а лишь упоминает в 1909-1910 годах его материальное положение настолько улучшилось, что ему уже не надо было трудиться простым рабочим. В то время, пишет он, я был независимым скромным чертежником и рисовал акварели. Утверждение это отчасти вводит в заблуждение, как и многое из того, что связано с биографией фюрера, изложенной в «Майн кампф». Хотя высказывание тех, кто знал Гитлера в те годы, не намного достовернее, все-таки удалось воссоздать более точную и наверняка более полную картину. То, что Адольф Гитлер никогда не рисовал дома, в чем язвительно упрекали его политические оппоненты, совершенно очевидно. По крайней мере, нет никаких фактов, подтверждающих, что он этим занимался. Он рисовал маленькие картинки с видами Вены, известные всем достопримечательности столицы, такие как собор святого Стефана, оперу Бургтеатр, дворец Шонбруне или римские развалины в парке Шонбруна. Знакомые уверяли, что Адольф копировал виды с картин старых мастеров, с натуры. Он, по-видимому, рисовать не умел. Рисунки его ходульные и безжизненные, словно черновые наброски начинающего архитектора. А человеческие фигуры, которые он иногда изображал на фоне зданий, настолько плохи, что напоминают персонажи комиксов. Гитлер, возможно, продал сотни таких картинок мелким торговцам для украшения стен, продавцам для заполнения рам на выставках, мебельщикам, которые, следуя моде тех дней, иногда прибивали их гвоздиками к спинкам дешевых диванов и кресел. Гитлер не пренебрегал и чисто коммерческими заказами, часто рисовал рекламные плакаты для лавочников. На одном из плакатов Дед Мороз продавал ярко раскрашенные свечки, очевидно, чтобы немного заработать на Рождество. На другом готический шпиль собора святого Стефана, который Гитлер не уставал копировать, возвышался над грудой кусков мыла. В годы своей скитальческой жизни в Вене он походил на человека богемы. Те, кто знал в то время Гитлера, впоследствии вспоминали, что он носил длинное до пят потертое пальто черного цвета, похожее на кафтан, подаренное ему венгерским евреем, торговавшим подержанными вещами, вместе с которым Гитлер влачил тоскливые дни в мужском общежитии. Рассказывали, что Адольф круглый год не снимал с головы черную же грязную жакейскую кепочку. Спутанные волосы, зачесанные на лоб, как в более поздние годы, лохмами спадали сзади на несвежий воротничок. Гитлер, очевидно, редко стригся и брился, поэтому черная щетина проступала обычно на щеках и подбородке. Если верить Ханишу, внешне Гитлер выглядел довольно неординарно. В отличие от окружавших его отчаявшихся молодых людей, Гитлер не был подвержен порокам юности. Он не курил и не употреблял спиртного, женщинами не увлекался, не из-за какой-то аномалии, как утверждали, а просто из врожденной робости. «Мне кажется, — заметил Гитлер впоследствии в «Майн кампф» с известной долей юмора, проблески которого были у него столь редки, что мои знакомые того времени считали меня эксцентричным. Как и его учителя, они запомнили у Гитлера вызывающий пристальный взгляд, выражающий нечто присущее или сильной личности и никак не вязавшийся с жалким обликом немытого бродяги. Они вспоминали, что молодой человек, несмотря на всю свою ленность, когда дело касалось физического труда, был ненасытным книгачеем и проводил за чтением большую часть времени. В то время я читал много и основательно. Все свободное от работы время я отдавал этому занятию. Таким образом, за несколько лет я накопил основательные знания, которыми пользуюсь и сегодня. В Mein Kampf подробно обсуждается искусство чтения. Под чтением, правда, я подразумеваю нечто иное, нежели средний представитель нашей так называемой интеллигенции. Я знаю тех, кто читает очень много, но я с трудом мог бы назвать их людьми начитанными. Естественно, они накопили массу информации, однако их способности не позволяют надлежащим образом расположить и зафиксировать получаемый материал. С другой стороны, человек, владеющий искусством правильного чтения, тотчас же подсознательно отбирает все, что, по его мнению, заслуживает твердого запоминания, поскольку это либо соответствует его цели, либо содержит полезные сведения. Искусство чтения, так же, как и самого процесса обучения, состоит в следующем – запоминать главное и забыть все лишнее. Лишь такое чтение можно считать осмысленным и целесообразным. С этой точки зрения мой венский период особенно плодотворен и ценен. Ценен для чего? Гитлер отвечает, что, вращаясь среди бедных и бесправных обитателей Вены, он посредством чтения приобрел все те знания, которые потребовались ему в дальнейшей жизни. Вена была и остается для меня самой трудной и одновременно самой основательной школой жизни. Я вступил в этот город почти ребенком, а покинул его взрослым человеком, молчаливым и угрюмым. Именно в ту пору сформировалось мое мироощущение и философия, которые послужили краеугольным камнем для всех моих будущих действий. И впоследствии мне не надо было учиться многому, что-либо менять коренным образом, в дополнение к тому, что я создал. Какие же знания приобрел Гитлер во время тяжких испытаний, столь щедро выпадавших на его долю в Вене? Каковы те идеи, которые он почерпнул из книг и выработал на основании собственного опыта, и которым, по его словам, следовал практически до конца дней своих? Даже при самом поверхностном рассмотрении ясно, что идеи эти не отличались глубиной и всесторонностью. Зачастую носили гротесковый и нелепый характер и явно окрашены предрассудками. Однако столь же очевидно, что анализ этих идей весьма важен для данного исторического исследования, как и для мировой истории в целом, поскольку они сыграли не последнюю роль в формировании основ Третьего Рейха, которые вскоре предстояло заложить этому начитанному бродяге.